Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем нашу очередную передачу «Школа выживания». Сегодня мы снова ведем передачу вместе с Константином Михайловичем Хасиным. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшняя наша передача посвящена будет вопросам профилактики в аюрведе. На санскрите это звучит как «швашта-врита» – профилактика заболеваний. И разделяется она как бы на четыре части – первая часть – диначарья, необходимость соблюдения режима дня. Вторая – ашта-ахара-витхи, необходимость придерживаться восьми правил, которые учитывают закономерности приема и обработки пищи. Третий раздел – арту-карья, это учет сезонных изменений. И, наконец, четвертый раздел – садахара, следование морально-этическим и нравственным нормам. Мы знаем, что в аштангах ридая этому разделу профилактики болезней, или, как еще говорят, не создание болезней, посвящен целый раздел рога анулпаданьям. И, наконец, в чаракасамхите целая глава, которая называется навегантхараньям, неподавление естественных нужд. И сегодня мы как раз с Константином Михайловичем поговорим на эту тему неподавления естественных нужд, естественные потребности, которые входят в раздел «Вегас». Итак, Константин Михайлович, давайте начнем по порядку и рассмотрим все вопросы, связанные с правилами, которые необходимо соблюдать для того, чтобы человек оставался здоровым. Итак, согласно аюрведе, многие болезни возникают по причине того, что человек подавляет естественные позывы, естественные потребности. И мы сейчас рассмотрим, какие же болезни возникают вследствие подавления каких позывов, и как можно этих болезней избежать, и если эти болезни все-таки возникли, то как с ними можно бороться. Итак, первое – это раздел называется «Адувата». Это подавление газов. Если человек все время подавляет газы, и возникает такое заболевание, которое в аюрведе носит название «гульма», его можно перевести как синдром раздраженного кишечника, и «гульма» носит название и доброкачественные опухоли, и какие-то вздутия. И в аштангах ридая есть большой раздел, посвященный именно этим заболеваниям гульма. Вы знаете, Константин Михайлович, вот я хотела бы здесь добавить, что, к сожалению, современные врачи не всегда серьезно относятся вот к этому моменту, к подавлению естественных нужд и, соответственно, к тем болезням, которые могут быть следствием вот этого подавления. И, в частности, вот вы говорили о гульме, действительно, это одно из самых серьезных таких последствий при подавлении газов. Но есть еще такой другой момент. У даварта движение газа вверх, которое происходит тоже при подавлении газов, и в результате у человека постоянно, причем процесс такой хронический, возникает слабость, изнуренность. Затем у человека может даже ослабевать зрение. Кроме того, происходит потеря способности нормального пищеварения. Но самое интересное, что это может даже привести и к болезням сердца. И, кстати говоря, это достаточно серьезный момент, потому что древние врачи аюрведические, они на протяжении многих лет вели наблюдения за этим, и в результате вот таких опытов, наблюдением за больными, они сделали такие серьезные выводы. А теперь давайте перейдем ко второму разделу, о котором мы сейчас вот будем говорить. Это подавление стула. И как следствие этого может быть частые простуды. Это возможен возможно, головные боли. Это может быть хронический запор. Это могут быть многие заболевания, которые связаны с накоплением амы. Потому что если мы не освобождаемся от стула, то происходит накопление амы. И если пациент к нам приходит с заболеваниями, скажем, с хроническими простудами, то врачу необходимо выяснить, а как у него обстоят дела с пищеварением и как у него обстоят дела с регулярностью стула. И, может быть, если ему назначить послабляющие средства, то мы можем ожидать хорошего результата и исчезновения вот именно сопутствующих этих заболеваний. Да, кстати, при подавлении стула возникает еще такое очень серьезное последствие. На санскрите это звучит как пинди кодвештана. Это означает судороги голени и икроножных мышц. И происходит это особенно часто ночью, в 2-3 часа. И, конечно, аюрведический врач, который беседует с больным, чтобы выяснить причину, первый вопрос, который он задает, как обстоят дела со стулом. И если больной жалуется, что у него запоры, а при подавлении стула, вот как, Константин Михайлович, вы действительно заметили, первые последствия – это возникновение запоров, то врач, естественно, начинает с того, что убирает эти запоры. Ну, я хотел добавить, что и подавление газов, и подавление стула, они тоже могут привести к образованию заболеваний сердца. Да, это, к сожалению, вот возникает из-за того, что происходит как бы движение воздуха вверх при задержании стула, так же, как и при задержании газов. И вот это чувство давления в груди и жалобы на распирание даже какое-то. Да, и бывает очень часто, что пациенты начинают лечить от следствия, то есть от заболевания болезни сердца, да, и не устраняют причину, то есть не устраняют нарушение пищеварения. Да, вот это еще раз говорит о такой, знаете, глубине вообще взгляда аюрведы на причину болезни и на такое очень тщательное обследование при визите пациента к врачу. Да. Итак, следующий пункт – это мутра, подавление мочеиспускания. Это подавление этого позыва на мочеиспускание может привести к серьезным последствиям. Как следствие могут быть боли по всему телу, образование камней, боли в области паха, судороги, боли в ногах. Кроме того, происходит такое явление, накапливаются токсины именно при удержании мочи, и все это всасывается в клетки организма и его отравляет. Ну и, конечно, Константин Михайлович, мы вот здесь отмечаем, что и при удержании газов, и кала происходит отравление организма, и при удержании мочеиспускания, конечно, возникают все те же болезни, что и при подавлении вот, газов и стула. А вот скажите, Константин Михайлович, все-таки как, во-первых, ну, предотвращать, понятно, нужно стараться все-таки не сдерживать, да, не сдерживать естественные потребности. Ну, бывают, конечно, какие-то такие острые ситуации, но не нужно это часто вообще практиковать. Но если это случилось, вот и часто повторяется такое, как помочь такому пациенту? Ну, лечение последствий уже заболеваний, которые образовались вследствие подавления вот этих естественных позывов, следующее. Это сначала я скажу общее для всех трех, и затем мы рассмотрим некоторые различия. Ну, общее – это масляные массажи, это потение, это специальные клизмы. При болезнях подавления стула назначается пища и питье, которые способствуют послаблению. При болезнях подавления мочеиспускания назначается прием ги. Это может быть либо ги со специальными травами, с лекарственными, но подойдет и просто чистый ги. Идеально принимать это до завтрака по 50 грамм, и затем, когда возникает аппетит, уже можно что-нибудь поесть. Кстати говоря, вот когда вы уже поели что-то, то в тот момент, когда уже пища начнет перевариваться, надо принять еще одну порцию ги. Здесь возникает вопрос, естественно, а как определить, когда начинается пищеварение? Ну, когда мы едим, то есть такое чувство наполненности в желудке. И когда это ощущение исчезает, то возникает такая чистая отрыжка без запаха. Это означает, что пищеварение в желудке закончилось, и пища перешла в 12-перстную кишку, и вот в этот момент вы делаете второй прием порции ги, тоже 50 грамм. Ну вот, Константин Михайлович, ведь очень часто у нас возникает такое желание чихнуть, и мы часто как-то его подавляем. А что может вызвать вот такое подавление чихания? Да, следующий раздел у нас – это кшава, это подавление чихания. И аюрведа считает это не очень хорошим делом, когда люди подавляют чихание. И как следствие этого возникают, могут возникнуть следующие заболевания. Это головные боли, это заболевания лицевого, тройничного нерва и любые болезни, которые возникают в области головы и шеи. Как лечение в данном случае прописываются накладывание сурьмы, насья, то есть прием препаратов через нос, масляный массаж как области головы, так и всего тела, потение. И в данном случае рекомендован прием препаратов ги, на основе ги с травами, которые имеют природу понижения ваты. То есть все эти болезни, возникающие в результате подавления чихания, они как бы носят природу ваты увеличения, да? Ну, в основном болезни, которые возникают по причине подавления естественных нужд, они имеют причину нарушения вата-доши. Угу. И вы, наверное, должны отметить, что практически в каждом разделе мы говорим о масляном массаже. То есть это приведение вата-доши в равновесие. Действительно, казалось бы, такое невинное подавление чихания приводит к таким достаточно серьезным последствиям, как невралгия тройничного нерва и даже иногда паралич лицевого нерва. Вот в Индии там используют очень интересный рецепт. В кастрюлю наливают молоко и под давлением нагревают его. При этом вставляют трубочку в кастрюлю, и когда уже из кастрюли идут пары, то лицо намазывают лечебным маслом и направляют вот пары на то место, которое болезненно. И вот эта процедура, она очень хорошо успокаивает вату и помогает вылечить невралгию тройничного нерва. Теперь, Константин Михайлович, следующее, какая у нас идет? Следующий пункт – это трит. Трит – это жажда, и давайте рассмотрим болезни, которые возникают вследствие подавления жажды. Могут возникнуть болезни следующие – это изнурение тела, слабость тела, обмороки и заболевания, которые связаны с нарушениями питта-доши. Как лечение рекомендуется использовать вещи, которые имеют холодную природу, холодную потенцию, то есть питта-понижающие, питье, препараты, которые успокаивают питту, и накладывание сандаловой пасты и тому подобное. То есть приведение в равновесие питта-дошу. Да, вот, кстати, кто испытывал жажду и подавлял как бы жажду, он, кроме этого, еще ощущал ослабление слуховой способности и головокружение, которые происходили даже с болями в сердце. Вот насколько человек реагирует на это. Так, и следующий теперь наш следующий вопрос. Следующий пункт – это кшут, это подавление чувства голода. Ну, как результат, у нас могут быть сильные боли в теле, возникновение слабости, могут быть боли в животе, головокружение. В качестве лечения назначается легкая пища, причем пища, которая носит характер дипана, то есть улучшающая пищеварение. И пища должна быть теплая, в небольших количествах и умеренно маслянистая. Константин Михайлович, вот здесь один вопрос возникает. Мы говорим о подавлении голода. Имеется в виду не тогда, когда человек голодает по собственной воле для того, чтобы провести пост, очиститься, да, и так далее, а это как бы вынужденное голодание, то есть ситуация, в которую человек попадает, и у него нет просто пищи. Да, то есть когда человек недополучает питание для строения, скажем так, его тела, для поддержания его дхатусов в оптимальном состоянии. При подавлении голода у нас становится низким агни, уменьшается агни, и он становится все меньше и меньше. И здесь нужно быть очень осторожным, потому что это можно сравнить как с огнем, который горит у нас, скажем, костер, который у нас горит, и если он становится все меньше и меньше, и туда положить сразу большое бревно, то он просто потухнет. Поэтому здесь нужно быть осторожным и добавлять вот в этот огонь, добавлять в эту печь по чуть-чуть. То есть есть в небольших количествах и следить за тем, чтобы организм справился с этим, чтобы он смог это все переварить. Угу. Теперь подавление сна. Вот к чему приводит подавление сна, это нидра рога называется. Да. Расскажите, пожалуйста. Подавление сна может привести к следующим заболеваниям. Ощущение тяжести во всем теле, сжимающая боль по всему телу, и ощущение беспокойства, и тяжелая голова, и медленные, скажем так, мысли. И как лечение здесь, естественно, назначается сон. Ну вот бывают такие ситуации, человек просто потерял сон, бессонница. Вот он не может спать. Там или работа напряженная, или постоянная тревога, чувство опасности. А он вот никак не может спать. Вот как в этом случае помочь человеку? Ну вот в данном случае лучше, конечно, попытаться устранить причину. И очень часто люди в таких ситуациях начинают принимать какие-либо снотворные, и снотворные требуются потом все больше и больше дозы, и человек становится своего рода наркоманом, он не может уже отказаться от этого. Но во всяком случае, легкий массаж перед сном – это лучше, чем снотворное, попытаться успокоить человека. Либо существуют простые методы, безопасные, которые тоже помогут нормализовать сон. Скажем, можно порекомендовать молоко с полчайной ложкой мускатного ореха на ночь. Это хорошее средство, которое помогает нормализовать сон. Да, можно еще принять такую теплую расслабляющую ванну и использовать ароматические успокаивающие масла. Да, ну, это тоже поможет снять напряжение, потому что ментальное напряжение, озабоченность, тревога, она приводит к напряжению мышц. И, может быть, вот если невозможно на ментальном уровне снять вот это напряжение, то как бы помочь мышцам войти в расслабленное состояние, и получится такой вот путь от расслабления мышц к расслаблению уже как бы на ментальном уровне. Следующий пункт, которого мы коснемся, это подавление кашля. Подавление кашля может вызвать следующие заболевания. Это болезни сердца, истощение тела, респираторные заболевания. Очень часто бывает так, что пациент начинает кашлять, человек начинает кашлять, и он начинает принимать лекарство, которое подавляет кашель. А кашель – это стремление организма очиститься от токсинов, очиститься, как бы убрать из организма слизь, да. И в результате человек подавляет кашель и приобретает какие-то более серьезные заболевания, и заболевания могут быть и легочные, и сердечные, и так далее. И вот это такая характерная ошибка очень многих людей, когда они начинают кашлять, особенно если это кашель сухой, и они начинают принимать какие-то таблетки, чтобы перестать кашлять. Аюрведа в данном случае категорически не рекомендует это делать. В данном случае необходимо сухой кашель перевести в мокрый. То есть назначается препарат, который, скажем так, помогает кашлять. То есть сам кашель – это неплохо, нужно помочь человеку, чтобы он кашлял, скажем так, кашлял правильно. И когда мы переведем кашель в мокрый кашель, то устраняется слизь и ликвидируется причина, и у нас не будет последствий, то есть лечение будет чистым, без последствий. Простите, Константин Михайлович, вот очень важный момент. А, собственно, что принимать, чтобы сделать сухой кашель влажным? Ну, как один из рецептов, это можно давать просто ги часто. Можно его можно сосать как конфету все время ги, и можно в ги добавить либо сахар, либо, скажем, солодку. И обычно через 7 дней кашель становится мокрым. И затем уже назначаются препараты, которые удаляют эту слизь. Ну, существуют и травы, которые смягчают кашель. Можно здесь порекомендовать известные такие травы, как корень алтея. Это такой слизистый. Получается у нас слизистый отвар. И он смягчает тоже кашель. И когда мы переведем сухой, вот этот вата каша, то, что сухой кашель переведем в мокрый, да, в кафе кашель, и затем мы можем его удалять. Ни в коем случае нельзя подавлять сухой кашель. Вот, кстати говоря, помните, нам на занятиях рассказали пример, наш аюрведический врач, он лечил чернобыльцев, и он рассказывал о том, что когда чернобыльцы входили вот в зону радиоактивности, у них возникал сухой кашель, и врачи давали им таблетки, подавляющие этот кашель. В конечном итоге это привело, и это тоже привело к возникновению сложного системного заболевания у них. И когда через 10 лет эти пациенты пришли вот, к аюрведическому врачу, доктору Наушаду, у них был застарелый сухой кашель. И тогда доктор Наушад принял все меры и давал им такие препараты, чтобы сделать кашель мокрым, как они называют, продуктивным. Вот как раз то, о чем вы, Константин Михайлович, рассказывали, перевели его из вата кашля в кафа-кашель. Да, и только после этого, когда они уже удалили слизь, тогда у больных уже, конечно, значительно улучшается состояние. Это способствует очищению организма. Ну и затем уже лечение идет дальше для того, чтобы снять все вот респираторные явления, которые были следствием вот этого подавления как бы таблеточным образом. Еще раз пример того, как аюрведа мудро, очень глубоко и системно подходит к анализу причин заболевания. Да, возникновение причин. Да, и какая мудрая методика лечения. Пойдемте дальше, Константин Михайлович. Да, следующее – это у нас шрама-сваса. Это подавление дыхания. Здесь имеется в виду подавление возникновения частого дыхания после какой-либо нагрузки. И как результат подавления могут быть следующие проблемы. Могут возникнуть проблемы с кишечником, заболевания сердца, общее подавленное состояние. Здесь рекомендуется в данном случае хороший отдых, сон и все вышеописанные мероприятия, которые успокаивают вата-дошу. Вот немножко давайте поясним интенсивное дыхание, вот подавление дыхания, вот чуть-чуть поподробнее, скажем, когда человек вот быстро идет или бежит. Да, и у него возникает это частое дыхание, и он с этим пытается бороться, с этим состоянием. Угу. То есть он как бы сдерживает дыхание непроизвольно, да? Да, да, да. Угу. И сюда еще примыкает такой процесс, связанный тоже как бы в некотором роде с дыханием, это зевота. Да, это следующий пункт, это пункт, который называется жримбха, то есть подавление зевоты. И всем это нам знакомо чувство, и аюрведа не рекомендует этого делать, потому что подавление этого вызывает те же симптомы, что и подавление чихания. Плюс может возникнуть паралич мышц шеи. Лечение назначается то же самое, что и в случае подавления чихания, то есть лечение успокоения вата-доши. Но ведь, Константин Михайлович, считается неприличным, если вы сидите в обществе или где-то, так сказать, в публичном каком-то месте и... Начинаете усиленно зевать. Да, и вдруг у вас такая потребность в зевоте. Ну, как я быть? Думаю, что лучше отвернуться и зевнуть. И прикрыть рот ладонью, да? Да, чем но потом, не подавлять. Да, чем потом лечить зевоту. Паралич мышц шеи, все-таки лучше, наверное, зевать. Следующий пункт – это подавление слез. Имеются в виду слезы при каких-то эмоциональных состояниях. И если вам в состоянии горя или в состоянии печали хочется плакать, то не следует этого сдерживать, потому что подавление и сдерживание этого может привести к серьезным заболеваниям, таким как головные боли, заболевания сердца, потеря ощущения вкуса, головокружение и заболевание, которое называется гульма. Мы о нем говорили, когда речь шла о подавлении газов. И аналогичные же заболевания возникают, если мы подавляем стресс, состояние стресса. По сути дела, подавление слез – это, наверное, есть подавление стресса, да? Да, то есть мы не даем выйти стрессу. И лечение рекомендуется здесь следующее. Это следует хорошо поспать, то есть как бы… Создать обстановку положительных эмоций. Да, и вот есть такое даже выражение, что я посплю и подумаю об этом потом. И это имеет свой резон. Затем рекомендуется легкий массаж, приятные какие-то общество приятных людей, какие-то приятные истории, то есть любые положительные эмоции. Слезы – это у нас лечение, то есть слезы – это вата-доша, и подавление – это опять нарушение вата-доши, то есть у нас успокоение вата-доши. Очень хорошо для людей стихии вода, водные процедуры в этой ситуации, либо окунуться в воду, либо поплавать, либо просто себя окатить из ведра приятной теплой водой, и для любителей вообще музыки послушать приятную музыку, успокаивающую. Вы, наверное, как музыкант это знаете и прочувствовали этот момент. Да, да, наверное, так. Следующий пункт – это вамана. Это вамана – это рвота и подавление рвоты. Это не рекомендуется делать, потому что в этом случае ама остается в желудочно-кишечном тракте, и как следствие этого у нас возникают такой набор заболеваний: кожные болезни, заболевания крови и все, что из этого вытекает. А лечение здесь при прием препаратов, которые помогают рвоте, и также могут возникнуть симптомы, которые вот при подавлении рвоты – это лихорадка, это кашель, это анемия, это отек лица, боли в теле. И препараты называются гандуша, то есть препараты, которые имеют природу кафа, понижающих, и рекомендуется есть сухую пищу, прием затем слабительных, и назначаются кровопускание и масла с щелочными субстанциями для массажа. Вот это состояние, когда человека тошнит и как-то рвота подавляется, вот как помочь, каким конкретным препаратом? Ну, существуют препараты, которые помогают осуществить рвоту, в частности, из трав, это известно, корень солодки с медом, это помогает рвоту осуществить. Так, и теперь какой у нас следующий раздел идет? А теперь, вот я думаю, необходимо коснуться потребностей, которые все-таки следует контролировать и следует подавлять. Перед этим мы говорили о том, что не следует подавлять, но у нас имеются определенные эмоции, которые необходимо подавлять. И раздел этот называется в аюрведе «Дхарания Вега». И аюрведа рекомендует подавлять такие эмоции, такие потребности, как жадность, как ненависть, как зависть, как привязанность к удовольствиям. То есть мы можем подытожить, что человек, конечно, разумно должен контролировать себя, свои эмоции. И, конечно, загрязненное сознание, которое приводит вот ко всем этим качествам, о которых вы только что сказали, в заключение, Константин Михайлович, они, конечно, непременно будут являться причинами болезней. Поэтому профилактика заболеваний, конечно, это огромная работа каждого человека над собой, над очищением сознания, над контролем ума и над тем, чтобы стараться по возможности получать нужные разумные знания. Аюрведа нам в этом очень и очень помогает. Согласны, Константин Михайлович? Да, конечно, да. Я думаю, дорогие радиослушатели, что мы на этом закончим нашу передачу, что вы получили для себя интересные знания, а мы рады, если это вам поможет на вашем пути. Передачу сегодня вели Константин Михайлович Хасин, руководитель центра Униведа, звукорежиссер Вриндавана Чандра Дас и Лариса Марковна Поздняк. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До скорых встреч на волнах радио Кришналока. Хари Кришна.